Саша Степанова. Двоедушница. Эпизод второй. Ощущение грязи. Бажена. Бажена Юрьевна, пропуск! Сколько можно? Она каждый день здесь ходит. На лоб его, что ли, наклеить? На смену? Выздоровела? Нет, неа. Я к Маше. Книжку вернуть. Бо наполовину вытащила из сумки пособие Маховикова по телефонному консультированию. Прошло 3 дня, и она осмелела. 3 дня, а ее все еще никто не ищет. Подпрыгивая от нетерпения, она влетела в консультационный кабинет, хлопнула дверью и нога об ногу сбросила ботинки. Ну? Да, я была в больнице. Да, мы поговорили. Не кстати зазвонил телефон. Пока Маша работала, Бо ходила от стены к стене. 10 шагов в длину, 5 в ширину. В больнице. Поговорили. Что-то не то с интонацией. Обычно Маша словами гвозди не вколачивает. Должно быть все плохо. Он рассказал, и скоро за ней придут. Когда Маша наконец положила трубку, Бо уже не была уверена, что хочет знать продолжение. Да, поговорили. Маша расправила загнутый край тетрадной обложки, взяла со стола ручку и бросила обратно. У него нет близких, и его никто не навещает. Даже из этой отвлеченной информации Бо извлекла пользу. Хотя бы обвинения от родственников можно не ждать. Обо мне спрашивал? В его версии тебя нет. Говорит, сам виноват, отвлекся и потерял управление. Жизнь определенно налаживалась. Долго еще его продержит? Долго. Переломы и сотрясение мозга. Опасный ты человек, Божечка. Лучше тебе дорогу не переходить. Вроде шутит и улыбается, а в глазах тоска какая-то. Так, Маш, не держи в себе, рассказывай. Маша молчала. Бо взяла ее за руку и свела брови домиком. Обычно это срабатывало. Ты веришь в предназначение? Бо опасалась во что-либо верить, чтобы не сглазить. Но если выбирать, то предпочла бы что-нибудь более прагматичное. Например, собственное невероятное везение. Я спрашиваю не просто так. Я думаю, что ты не случайно его сбила. Выдохнула Бо. Что тут скажешь? Довольно неожиданно. Снова звонок. Маша схватила трубку. Кажется, она не хотела продолжать говорить об этом. Бо развалилась в кресле-мешке и раскрыла журнал учета звонков. Хотелось понять, что тут происходило в те 3 дня, пока ее не было. Да, звонили почти без перерыва. Бо прищурилась, разбирая каракули туманика. Обычно 2-3 за ночь, а тут 15. Суицидальное настроение, угроза суицида, снова кризисная интервенция. Да что они все, с ума посходили. Палец уткнулся в одну из строчек, сделанных другим консультантом. Бо прочла ее несколько раз. Говорит, что видит мертвых. Сутками раньше та же история. Бо перестала скакать по записям и читала теперь все подряд. Дочь говорит, что видит мертвых. Краем глаза заметил фигуру человека. Обернулся брат, которого вчера поминали. Потеря смысла. Хочется наложить на себя руки. Покойный дед велел взять нож и выйти на улицу. Еще интервенция. Угрожает выпрыгнуть из окна. В соседней комнате кто-то кричит и просит выключить воду. Такое уже было. Бо подняла голову и посмотрела в серьезные Машины глаза. Не настолько, но тоже очевидный пик. В ноябре того года. Если хочешь, найдем предыдущий журнал. Не сейчас. Закусив губу, Бо снова и снова перечитывала ту первую запись. Она была сделана спустя сутки после ее ДТП. «Как ты там говорила?» «Не я», — сглотнула Бо. «Это он говорил». «Игни?» «Игни, окей. Живые начнут видеть мертвых и захотят стать мертвыми». В соседней комнате оглушительно тикали часы. Бо слушала их, слушала и, наконец, отмерла. «Думаешь, в ноябре того года его тоже кто-то сбил?» «Тогда, Бош, он какой-то невезучий». Наоборот, если всегда превышает. Дважды выжил, а мог бы в земле лежать. Так-то ты права, конечно. Телефон снова ожил. Статистику нужно было подтвердить, и на этот раз Бо ответила сама. Голос прорвался к ней сквозь шум, похожий на порывы ветра. «Мама, там мама!» «Ребенок, мальчик или девочка, непонятно. Лет 9-10, наверное. Я вас слушаю, говорите». «Она стоит на подоконнике и плачет, и разговаривает, но с ней никого нет». «Можешь дать ей трубку?» Взглядом она указала на параллельный телефон. Обычно его использовали для практики со студентами. Маша поняла и бесшумно подключилась к сессии. Щелчки, шелест, как от конфетной обертки. Ребенок вернулся. «Нет, она не хочет». «Скажи, срочно звонит кто-то близкий». «Моя сестра. Она живет в другом городе». «Хорошо. Скажи, сестра. Я здесь, я жду». Бо и Маша медленно кивнули друг другу. Вдалеке слышался женский голос. Говорили то тише, то громче. Помехи не прекращались. Неожиданно речь зазвучала громко и четко. «Я? Тебе?» — спрашивала женщина кого-то, но точно не Бо. «Ничего не должна. Теперь я здесь живу». Бо подумала, что она пьяна или не в себе, но уже следующие слова прозвучали осознанно. «Оль, Оля, у тебя что-то случилось? Оль, у нас тут бабка твоя хочет, чтобы мы съехали». «Где вы видите бабушку?» — спросила Бо. «Мама, мамочка!» Звуки стали глуше. Бо показалось, что это удары. Маша продолжала говорить. Бо догадалась об этом по ее движущимся губам. Ребенок больше не кричал. Почему он перестал кричать? Голос Маши, монотонный, как у диспетчера, объявляющего посадку на рейс, раздавался в пространстве кабинета и в динамике. Бо поняла, что твердит те же слова. «Вы меня слышите? Ответьте, пожалуйста». «Катя!» — всхлипнула женщина. «Девочка моя!» Последним, что донеслось оттуда, из неизвестной квартиры в неизвестном доме, был хлопок оконной рамы. Они долго слушали тишину. Бо подошла и обняла худую с торчащими лопатками спину. «Почему мы не имеем права определять номера?» «Потому что тогда нам никто не будет звонить». Следующий вызов застал их врасплох. Маша сложила руки на коленях. Бо просто стояла и не пыталась ответить. Телефон верещал в пустоту, а когда заглох, Бо сняла трубку и бросила ее на стол. «Занято». «Если Антон Князев и знает, что делать», — прошептала она. «Его невозможно найти. Это все равно, что искать Ивана Сидорова. Даже в отряде у нас обычно больше данных. Возраст, глаза, рост, цвет куртки. Фотография 10-летней давности. Одного имени мало. Попробуй через отряд, Бож. Ты умеешь искать людей. Можно еще в окошко крикнуть. Вдруг он как раз проходит мимо». Она все-таки скинула в рабочий чат. «Ищу Антона Князева. Буду благодарна за любую информацию». «Все ищут. Если найдешь, сообщи, за него 200 косарей обещают. Антон Князев — локальный мем». Про Князева знали все, кроме нее. Промахиваясь мимо нужных букв, Бо напечатала капсом. «Подробности?» В ответ пришло голосовое от Константина-старшего. Бо до максимума прибавила громкость. Год назад, в ноябре, Антон Князев упал с Канавинского моста. Тело так и не нашли. Родители верят, что он выжил, но потерял память или попал в беду. В штабе есть копия, заявление и фото. Они объявили награду за любую информацию и 200 тысяч тому, кто найдет его живым или мертвым. Там еще дело в том, что они поздно к нам обратились, через месяц где-то. Было несколько откликов по листовкам, но информация не подтвердилась. Если что-то узнаешь, зови, подключимся. В конце того года она разгребала долги в аспирантуре. Про Князева не слышала, а если и слышала, то не запомнила. Активных поисков тогда не вели. «Мне нужно съездить в штаб». «Ноябрь, ты поняла? Тогда тоже звонили чаще». «Да». Бо чувствовала, что они напали на след, и след этот был верным. «Не знаю как, но все связано. пропажа Князева, ДТП и наши звонки. Я попробую найти данные по Князеву, а ты навести этого Игни еще раз. Пусть рассказывает, что знает. 200 тысяч отлично делятся пополам. Представляешь, сколько раз можно оплатить ЖКХ на эти деньги? Нет, пожала плечами Маша, отворачиваясь. И вряд ли когда-нибудь представлю. Ехать за рулем после аварии было стрёмно. Машина тащилась по снежной колее. Одной рукой Бов цепилась в меховую оплетку руля, второй дергала рычаг переключения передач, который поддавался еще тяжелее обычного. Музыка не помешала бы, но блютуз-колонку она забыла в консультационном кабинете. Она не собиралась останавливаться до самого штаба и уж тем более делать это на Канавинском мосту, с которого, как выяснилось, упал Князев и мало ли кто еще. Но у парапета кто-то стоял. Она еще подумать не успела, а нога уже вдавила в пол педаль тормоза. Босс дала назад, вероятно, грубо нарушив десяток правил, которые все равно забыла. Кто-то звонит в службу психологической помощи, а кто-то просто делает. Бо выскочила из машины и перемахнула через отбойник между дорогой и тротуаром, на бегу поплотнее запахивая куртку. Девушка стояла возле перил. Там, куда она смотрела, золотился подсветкой собор Александра Невского, единственное яркое пятно посреди ночного неба, неотличимого от противоположного берега. «С вами все в порядке? Вам нужна помощь?» Захотелось снять шапку и напялить на эту ненормальную. Одета она была совсем не по погоде. Бо присмотрелась к ее лицу и вспомнила. Поиски пропавших студенток прошлой осенью. Последняя жертва та, которую нашли потом мертвой в парке Швейцарии. Ксения Лесницкая. А это ее подруга, она была в квартире Ксении. Бо тогда отдала ей пачку листовок для расклейки. Что-то странное там еще было. Мать у нее, что ли, на картах гадала? «Я могу вам помочь?» — повторила Бо. «Мы уже встречались. Я искала Ксению Лесницкую». Взгляд стал осмысленным. Теперь она смотрела не сквозь Бо, а на нее. «Ксюша умерла». «Да, знаю. Пойдем, холодно стоять». Бо взяла ее под локоть и потащила к машине. Стекла, которые и так до конца не оттаивали, совсем замерзли. Бо расчистила скребком лобовое, бросила щетку назад и нырнула в остывший салон. Только бы двигатель не вздумал чудить. Повезло. Фыркнул, прокашлялся, но завелся. «Как тебя зовут?» Бо включила обогрев и рывком тронула машину с места. На ходу печка должна была раскочегариться быстрее. Ее спутница сидела рядом, сутулившись, и выглядела так, словно выбралась из могилы. «Ника», — чуть слышно ответила она. «Что-то похожее Бо недавно слышала». «Отвезти тебя домой? Где ты живешь?» Она надеялась взбодрить Нику, заставить ее повысить голос, но та продолжала лепетать. «Я не знаю». «Ты приехала из другого города?» «Нет». «Тебя выгнали из дома? Может, сбежала? Или не помнишь?» «У меня больше нет дома». По опыту Бо знала, что в стрессе от дезориентации не застрахован никто. Нужно было везти ее в больницу, а попутно устанавливать личность и искать родственников. «Что с твоим домом?» «Сгорел». «Ты поэтому с моста хотела спрыгнуть?» «Я не...» Хоть какой-то проблеск эмоции, протест. «Не собиралась прыгать. Я ждала там одного человека». «Мать! Твою мать!» Если бы не ремень, Бо наверняка сломала бы нос. Она затормозила и выкрутила руль, но тяжелая «Волга» не останавливалась. Продолжала катиться по наледи, слегка присыпанной свежим снегом. «Чертов старик! И откуда он взялся?» Кошмарное дежавю. Поняв, что ничего не может сделать, Бо зажмурилась и покорно ждала столкновения. Проскользив еще несколько метров, автомобиль замер. Удара не было. Дед отскочил, увернулся, хотя до этого стоял прямо по курсу и тупо пялился своими катарактами на свет фар. Сердце колотилось в районе желудка. Бо заставила себя открыть глаза и проверила, как Ника. Потом осмотрела дорогу. Никого. Чтобы убедиться, вышла из машины, обошла ее кругом, заглянула под днище в поисках тела, но его не было. На подгибающихся ногах она рухнула обратно на сиденье и сжала влажные пальцы в кулаки. «Есме». «А?» «Это не человек», — чуть громче сказала Ника. «Есме, начинается хаос. Живые увидят мертвых?» «Откуда ты это знаешь?» Но Ника не ответила. Она спала. Возле подъезда, который вел в штаб-квартиру поискового отряда, ее пришлось разбудить. Вместе они ввалились в сонное с неистребимым запахом кофе тепло прихожей. Бо стянула куртку, швырнула ее на стул и машинально пнула нечто, попавшее под ноги. Запоздало вспомнила, что кто-то из коллег недавно притащил уличного кота. Оставалось надеяться, что пинок достался не ему. Бо заглянула в темную кухню, затем в архив и, наконец, в дальнюю комнату, бледно освещенную экраном монитора. «Иди сюда», — позвала она Нику. «Садись». И кивнула на продавленный диван, скрытый под кучей одежды, старых газет и принтерных распечаток. На мерцающем экране бесшумно разворачивался батл. Единственным звуком, нарушающим тишину, было бешеное щелканье мышки под пальцами увлеченного игрой пацана. Бо решила ему не мешать. Приоткрыла жалюзи, чтобы на полке с архивом падал свет фонаря. Собралась как следует там порыться, но вспомнила о другом, не менее важном деле, и деликатно похлопала геймера по плечу. От неожиданности тот подскочил и рывком сдернул наушники. «Чего пугаешь?» «А тебя что, опять из дома выгнали?» Он отмахнулся, и Бо кивнула на монитор. «Поможешь?» «Кофе сделай только. Что ищем?» «Вон ее, Ника... фамилия, как твоя?» Но Ника снова дремала, свернувшись в углу дивана. «Так что, проверяю Веронику?» «Да, фамилию я забыла. Пересекались с ней как-то на поиске по Валюкрису. Она местная». В кухне Бо наполнила чайник, поставила его на газ и засмотрелась на редкие огоньки окон, за которыми тоже сейчас не спали. Новорожденный плачет, кому-то вызвали скорую и ждут, супруги скандалят, люди беседуют с призраками. Еще недавно у девочки Кати тоже было такое окошко с цветами на подоконнике. Не нужно об этом думать. Бо пощупала пальцем пересохшую землю в горшке с кактусом и подлила воды. «Даже ты колючий. Таких условий труда не выдержишь. Еще и кота притащили. Интересно, где кот?» «Ничего похожего, она не в розыске!» — крикнули из комнаты. Бо залила кипятком растворимый кофе в трех одинаковых кружках, подхватила все сразу и пошла, переступая мелкими шажками, чтобы не расплескать и не обжечься. Пацана звали Костиком. Тезка — одного из оргов отряда. Мать и батя Костика в запой, как правило, уходили вместе. А он прижился в штабе и что-то там изобретал для общей базы данных. Чуйка у него была, ого-го, на грани с мистикой. Скажет, а поищите еще там-то. Почему там? Логики никакой. И вдруг найден, жив. Так что в отряде его кормили, считали талисманом и прочили Константину-старшему в преемнике. По области проверил. Поставив кружки на стол, Бо окинула взглядом папки с архивом. Еще бы кто-нибудь потрудился разложить их по алфавиту. «Везде, да. В бумажках можешь не искать. У меня нет, значит, и там нет». «Да тут другое. Антон Князев. Должна быть ориентировка за ноябрь-декабрь прошлого года». Ника вскочила, сбросив все, что валялось на диване. С ее коленей спрыгнул и исчез в темноте тощий полосатый кот. «Антон?» — переспросила она. «Антон Князев?» Бо переглянулась с Костиком. «Твой знакомый? Может, знаешь, где его найти?» «Я думала, вы знаете». «Да вот он, Князев ваш», — буркнул Костик и кивнул на принтер. Бо схватила распечатку и поднесла к свету. На долю секунды она решила, что ее рассудок ушел погулять. Это Князева она сбила на перекрестке. Его лицо видела под шлемом. Антон Князев лежал на асфальте и просил ее разыскать самого себя. Ника чуть слышно дышала за плечом. «Ладно, поехали, у меня переночуешь». Кажется, им было что обсудить. «Не спи, я все равно не отстану». Ника вздохнула и завозилась под одеялом. Наверное, она устала. Наверное, Бо напрасно сначала накормила ее и отправила в душ, но взамен она определенно заслуживала некоторых объяснений. Правильно ли я понимаю, что на мосту ты ждал Антона Князева? Его считают мертвым, но это не так. Да, отозвалась Ника неохотно. У Князева случайно брата нет? Почему ты спрашиваешь? В темноте Бо не видела ее лица, но могла поклясться, что та напряглась. Пока прикидывала, как ответить, чтобы не выдать преступление, Ника догадалась сама. «Ты знаешь Игни?» Она оказалась рядом так внезапно, что Бо сжалась. «Молодец. Пригласила в гости незнакомую девчонку с мозгами набекрень. Сейчас вцепится в горло с точно таким же безумным взглядом. Никто не хватится. Разве что Маша напишет, но проверять не станет. Для всех Бо на недельном больничном. За это время можно спрятать тело и умотать на другой конец страны». Ника схватила ее за плечи и встряхнула. «Говори». От прежней размазни следа не осталось. «Мой дом сгорел. Я не могу найти маму. Игни должен был меня встретить, но пропал. Антона тоже нет. Живые видят мертвых. Где сейчас Игни, ну?» Сумрачно глядя в сторону, Бо поняла, что если не признается, то убивать ее не будут. Но врежут точно. А может, и не раз. «Он в больнице». Ника выпустила ее и отступила. Она больше не напоминала привокзальную бродяжку. Остроносая, неулыбчивая, лишних слов не говорит и лишних движений не делает тоже. Но было в ней что-то беспризорное, уличное. Бо достаточно насмотрелась на таких и в отряде, и раньше, когда работала в летнем лагере с трудными. Даже если у них есть дом, они все равно бегут. Сами для себя потерянные ищут что-то, но не знают, что и где. Везде чужие, везде свои. Как и Ника. «Что случилось с Игни?» «ДТП», — сказала Бо, все еще рассчитывая обойтись без подробностей. «Так вот, почему он меня не встретил». Ника легла и натянула на плечи одеяло. «Утром отвезешь меня в университет, потом к нему. Давай спать». Если у Бо оставались вопросы, то теперь отвечать на них было некому. Игни. Рука дернулась, когда игла проткнула кожу. Даже к такой ничтожной боли он не был готов. Тело становилось чужим. Желтая стена палаты расплывалась, во рту горчило, стоило только подумать, что через тонкую трубку в кровь попадает посторонняя жидкость. Хорошо, что с первого раза. Вчера всю руку истыкали, все равно эта хрень пошла не туда. Он точно так же пялился в стену. Рука онемела, так что было терпимо, если не думать об игле. И гонял по кругу. Битый мотоцикл на штрафстоянке, папка наставницы, хаос. Подделка все еще жива. И Ника. Где сейчас Ника? Когда Ника прокрутилась в голове раз в 15, кто-то из соседей по палате предложил позвать медсестру. Игни хватило одного взгляда на шишку на сгибе локтя, дальше он не помнил. Надо же, потратил уйму времени на мечты о жизни. А жизнь оказалась так себе удовольствием. Теперь физраствор бодяжил кровь строго по инструкции, в глазах не двоилось, и рядом была Маша. Сокамерники шлялись по коридору в ожидании передатчик, но даже без их любопытных глаз он чувствовал себя неловко. «Хотя бы попробуй, вкусно!» — говорила Маша, ковыряя ложкой остывшую кашу. «Мне только бабушка гречку варила. Так давно ее не ела». Это Маша тогда вызвала скорую и ждала вместе с ним. А он смотрел на след ее инвалидной коляски в подтаявшем снегу и думал. Тоже вариант будущего. Но ему в очередной раз повезло. «Давай, попробуй», — уговаривала Маша. «Если хочешь, я приготовлю что-нибудь домашнее и привезу тебе завтра. Нужно только спросить разрешение у врача. Что ты любишь?» У него не было любимой еды. «Подумай, ладно?» Он кивнул, рассматривая собственные руки с выступающими венами. Маша приходила во второй раз, но, как и в первый, разговор не клеился. «Если ты не захочешь есть сам, мне придется кормить тебя с ложечки». Тарелка стояла у нее на коленях. Маша наклонилась с ложкой. «Да, хорошо, что никто не видит». Она собрала просыпавшиеся крошки, смахнула с его груди что-то невидимое, потом коснулась шеи и перебрала волосы на затылке. Игнис смотрел вопросительно, а из-под ее ладони уже тянулись к вискам ниточки знакомой фантомной боли. Становиться кому-то нужным — последнее, чего ему сейчас бы хотелось. «Можно я спрошу?» Он кивнул, но Маша медлила. Понял, что будет дальше, понял и не успел испугаться. Дверь коротко скрипнула. В палату вошли. Ника. Игнис сел, выдернул капельницу и повалился обратно, когда Ника на него налетела. Под вязаным свитером он едва ощущал ее саму. Так мало от нее осталось. Почему он ее бросил? Ника задавал этот вопрос снова и снова, а он улыбался и твердил, как дурак, живая, живая. Потому что не знал, что говорить и нужно ли вообще это делать. В дверях стоял кто-то еще. Игни посмотрел сквозь Никины волосы. Надо же. Хозяйка ведра с болтами, в который он влетел на Звездинке. Ключ все еще оставался у нее. Вместо Князева она привела Нику. «Я прощаю. Я все прощаю». Да, была же еще Маша, и она быстро катила коляску к выходу. Наставница сказала бы, что это не по-людски. Но Игни даже порадовался такому финалу. Вторая рванула следом. Жаль. К ней как раз оставались вопросы. «Вернется», — сказала Ника. Она вытянулась, насколько хватило места, на краю койки и замерла под его локтем. Когда рука затекла окончательно, Игни попытался ее убрать, но Ника вцепилась в запястье и не отпускала. Сам он боялся даже глаза закрыть, чтобы ничего не исчезло. Сказал не ей, себе. «Я все слил». «Исправим. Только я не нашла маму. Сходила к институту, надеялась проследить за второй мной. Ее там не было. И наш дом сгорел». Когда он уезжал, дом оставался цел, хоть и не обещал простоять вечность. Старье, конечно, аварийное. Сейчас Игни занимало нечто поважнее. Шана должна была дождаться. Понять, что я не успел, залезть в полупуть и выяснить, где сейчас твоя мама. Шана изменилась. И не хотела, чтобы Антон через тебя ее видел. Но я ее уже видел, все нормально было. Теперь ненормально. Ника не могла говорить прямо. Долбанный Князев незримо присутствовал с ними даже сейчас. Что за авария? Ты ведь обычно не... Обычно не. А тут заглянул в лицо смерти. Она ездит на старой Волге. Божена? Так это она тебе? Надо же, а мне ничего не сказала. Та как раз вернулась, спрятала руки в карманы широченных штанов, подперла плечом стену и рассматривала что-то за окном. Сперва молчала, потом не выдержала. «Маше очень плохо. Доволен?» «Ключ», — напомнил Игни. «А может, я его отдала?» — огрызнулась Бажена. «Не ври, ты не нашла Князева. Давай сюда». Ключ перешел из рук в руки. «Что теперь?» — спросила Бажена с вызовом. «Гайцам на меня настучишь?» «Пока не знаю». Он откинулся на подушку и прикрыл глаза. Неужели она до сих пор об этом парится? «Ты по городу гнал под 200, а ты не пропустила помеху и скрылась. Из-за тебя и твоего дурацкого ключа, между прочим. Лишение от года до полутора или арест на 15 суток. Валяй, переживу. Но есть выход, удобный всем. Князева ищут родные, обещают вознаграждение. Давайте просто его найдем. Родители переживают». «Нет», — вмешалась Ника. «Это исключено». «Я знаю, где Антон», — признался Игня. «Раньше он просто прятался по подвалам, а последние две ночи таскается в один и тот же дом, и его не выгоняют. Улица Нестерова, 35. Думаю, он решил там сдохнуть. Скажу сразу, никаких родителей». «Но подождите. Ника объяснит позже. Забей на Князева. Кое-кого нужно вернуть на свое место. Бажена, помоги нам». Бо напряженно размышляла. Потеряшка Князев оказался реален, и теперь у нее был адрес, где он предположительно мог находиться. Что бы там ни решили себе эти двое, сбрасывать со счетов несчастных родителей парня она не собиралась. Для начала нужно было узнать, что думает о возвращении домой сам Антон Князев. Если вообще способен думать и не находится в беспомощном состоянии. Или даже критическом. 200 000. Машину бы отремонтировала. «Помоги нам, и я забуду о тебе по-настоящему», — пообещал Игни, и Бажена, кивнув, вышла. Арсеника. Она перестала ездить в институт, не отвечала на сообщения Сони и даже из комнаты выходила всего дважды, утром и вечером. Только бесконечно скроллила новости, особенно про пожары. Дев, собачья кличка. Это он, а не Ландер, был виноват в том, что она сутками торчала в квартире, врала матери про мигрени, правда чувствовала себя нездоровой. Словно он что-то с ней сделал. Вернее, что-то у нее отобрал. Чем она думала, когда Дев, когда он... Это как если бы кто-то выложил в сеть видео, где тихоня староста твоей группы кувыркается с двумя престарелыми извращенцами. Или ты возвращаешься домой поздней ночью и видишь соседа, милого мальчика со скрипочкой, вгоняющего иглу себе в вену прямо на лестничной клетке. Она была этой старостой. Она была этим мальчиком. Арсеника сжала виски ладонями. Как забыть? Собственные вскрики вперемешку со звуками видеоигры. Татуировку под ключицей, которую видела все время, и казалось, что это никогда не закончится. Ius vitaeus necessis. Мелкие черные буквы. Право распоряжения жизнью и смертью. Перевод она нашла уже дома. И запахи. Его волос, слюны, пота, тех чертовых чернил. Всего того, что так долго смывала с себя в ванной. Терла лицо и шею, словно пыталась содрать кожу. «Ты бледная». На лоб легла шершавая ладонь матери. «Температуры нет». «Все хорошо». «Может, сходишь, прогуляешься?» Помедлив, Арсеника кивнула. Внезапно ей захотелось замерзнуть. Проснуться, стряхнуть морок, думать только о том, как согреться. Накинув пуховик, она сунула ноги в разношенные кроссовки и вышла в подъезд. От того, что давно не покидала квартиру и что вообще на это осмелилась, слегка пошатывала. Арсеника долго блуждала по району, смотрела на прохожих, даже попросила погладить чужую собаку. Обычно она не пила, но сейчас тянула выпить. Алкомаркетов здесь было больше, чем людей. Да, это могло помочь. Она зашла в тепло павильона, где пахло почти как в квартире Дева, спиртным и сигаретами, и наклонилась, чтобы взять бутылку рислинга. За спиной коротко пшикнула. Через секунду ее окатила коричневая пена, так что потекло по лицу и закапало с носа. «Простите, Боже, я... Черт!» — блеяла овца с бутылкой колы. Арсеника открыла рот, чтобы сказать засранке, куда ей идти, но слова застряли в горле. Овца судорожно елозила по ее куртке салфетками и делала только хуже. «Я за рулем, я вас подвезу!» У входа стояла гнилая «Волга», такая же драная, как эта девка. Десятка шагов до машины хватило, чтобы мокрые волосы обледенели. Двигатель глох, овца ругалась и дергала ключ зажигания. Трогались рывками, от которых Арсеника билась затылком о подголовник. Несколько раз свернули не туда, и, наконец, когда она окончательно решила дойти пешком, нужный дом все-таки нашелся. Отмахнувшись от извинения, Арсеника побежала к подъезду. Пошарила липкими пальцами по карманам, ключей не нашла, хотя они точно были. И набрала номер квартиры на домофоне. «Кто?» Странно, что мать спрашивала. Гостей они сегодня не ждали. «Я», — сказала Арсеника, зябко переминаясь с ноги на ногу. «Кто я?» «Вера!» «Вера уже дома. Вы, наверное, ошиблись». Дверь пискнула, но это не мать ее впустила. Вышел парень с лабрадором. Арсеника нырнула в подъезд. Пока поднималась, мысленно ругала мать и готовилась повторить это вслух. Наконец нажала кнопку звонка и не отпускала, пока не услышала. «Уходите, Вера дома! Я сейчас полицию вызову!» «Совсем спятила!» — крикнула она. «Ты сама меня погулять отправила!» «Да», — приглушенно говорила мать, — «да, кто-то пытается проникнуть в квартиру». «В психушку позвони!» — рявкнула Арсеника и бросилась вниз по лестнице. Просто не верилось, что все это происходило на самом деле. Ее только что выставили из дома. Вещи, деньги, документы остались внутри. И в городе она никого не знает. Какого черта произошло у матери в голове? Что у нее там за Вера? Пряча лицо от снега, она побрела прочь. Мимо прогрохотала та самая «Волга», Арсеника посмотрела ей вслед и замахала руками. «Стой! Эй, стой!» Машина прокатилась по наледи и замерла в отдалении, дымя выхлопной трубой. На бегу Арсеника несколько раз поскользнулась. Задыхаясь, сказала в опущенное стекло. «Я ошиблась, мне не сюда!» Девчонка с хрустом сдвинула рычаг коробки передач. «Бывает. Чего стоишь? Садись давай». Мысль о том, что придется шляться по морозу непонятно где, пугала сильнее, чем еще одна ночь в квартире Дева. Цепенея от того, что все повторяется, Арсеника поднялась на этаж. Вдохнула, выдохнула и позвонила. Сандалом пахло даже здесь. Дев открыл. Его черные волосы топорщились вокруг сдвинутого на затылок оптического прибора. «Впустишь?» Он вытянул шею и осмотрел лестничную клетку. Убедившись, что Арсеника пришла одна, кивнул и посторонился. В кухне горела лампа дневного света. Дев уселся за стол, заваленный проводами и обрезками проволоки, опустил на лицо свои технологичные очки, которые, скорее всего, были обыкновенной лупой, и разглядывал лежащую перед ним микросхему, время от времени тыкая в нее паяльником. От наконечника поднимался резко пахнущий дымок. Арсеника покрутила в руках сломанные электронные часы. «Положи на место». «А что ты делаешь?» Он посмотрел на нее сквозь линзу, в которой отражался яркий блик лампы. «Оптимизирую конструкцию токоприемников». «Дев, можно я у тебя переночую?» Отложив в сторону паяльник, он стянул с головы лупу, вытер лоб тыльной стороной кисти и широко улыбнулся. «А ты не слишком торопишь события? Может, сначала узнаем друг друга получше?» «Смешно. Особенно если вспомнить, чем закончилась предыдущая встреча. Я не хочу тебя узнавать, это всего на одну ночь». Он, кажется, простудился, румянец, испарина, хрипота, все это она отметила, прежде чем отвернуться, и чувствовала, что он смотрит. «Слишком долго. Платить ты чем собираешься?» Кровь прилила к лицу. «Может ли считаться платой то, что он уже получил?» «У меня ничего нет», — сказала она тихо. «Знаю. Поэтому и спрашиваю». Нужно было смахнуть со стола весь этот его хлам и захлопнуть за собой дверь. Забыть и адрес, и самого Дева, никогда больше не возвращаться. Мерзнуть в подворотне, смотреть на чужие окна, за которыми дышат в подушке чужие люди. Нестерпимо далекие, сонные, теплые. И чужие. Но она не ушла. Стояла и молча глотала слезы, пока он не сказал. «Ночуй. Только постель здесь всего одна, хотя тебя это смущать не должно». Остаток вечера они почти не разговаривали. Изредка обменивались просьбами что-нибудь подать или принести, молча поужинали заказанной пиццей. После душа Арсенике понадобились чистые вещи. Дев достал из сумки и бросил ей черную футболку. Переодевшись, она легла на край матраса и завернулась в одеяло. Дев погасил свет, зато включил плазму. Очередная кровавая игра с рычащими монстрами и грохотом выстрелов. Арсеника постеснялась сказать, что все это ей мешает. Лежала с закрытыми глазами и надеялась уснуть раньше, чем он окажется рядом. Но ничего не получалось. И когда она, наконец, собралась с духом, чтобы попросить его убавить звук, Дев отшвырнул геймпад и вышел. Стукнул кухонный ящик. Потом еще раз. И снова. Дев как будто что-то искал, но делал это слишком резко. Теперь, кажется, сбрасывал содержимое шкафов на пол. По батарее постучали недовольные шумом соседи. Арсеника отыскала пульт, выключила телевизор. Грохот не прекращался. Помедлив, она решилась проверить. Дев стоял посреди кухни с опущенной головой и вытянутыми перед собой руками. В руках был нож для стейков с острым концом и зубцами на лезвии. Только Дев держал его так, будто хотел воткнуть себе в живот. «Не надо», — сказала Арсеника. Переступила через рассыпанные ложки и вилки. Дев выглядел спокойным. Даже равнодушным. «Отдай это мне». Она протянула руку ладонью вверх, коснулась его сцепленных пальцев и почувствовала, что они слабеют. «Я возьму, ладно?» Арсеника схватила нож за пластиковую рукоятку и отшвырнула к стене. Дэв продолжал стоять, покачиваясь, и смотрел поверх ее плеча. «Зачем ты так?» «Он меня попросил». «Кто он?» Арсеника шептала. Дэв говорил, как обычно. Не кричал, но все равно казался безумным. «Вон тот». Слабый кивок в пустой угол. «Сказал, чтобы я взял этот нож, лег в гроб, рассеянный взгляд под ноги, и убил себя. Ты что, не видишь? Гроб тоже здесь? Ты его не видишь?» Повторил Дэв и упал на колени, а потом лицом вниз на кафельную плитку. Поездку она запомнила плохо, кроме того, что страшно было до чертиков. Дэв превышал, но ни на секунду не снижал скорость. Подрезал, проскакивал на красный, ему сигналили, а он только давил на газ и снова нырял из ряда в ряд. Пару раз Арсенике казалось, что столкновение неизбежно. Тогда она закрывала глаза и чувствовала, как от скорости внутри расширяется пустота. Но полет продолжался. Когда автомобиль остановился напротив знакомого подъезда, ее все еще била адреналиновая дрожь. «Теперь я тебе должен». Это были его первые слова с того момента, как оба проснулись, выпили кофе, переоделись и вышли из квартиры. Значит, не забыл. И она не сможет. Как била его по щекам, волокла в комнату, лежала рядом и проверяла, дышит ли. Дэв бредил. Почему-то о поездах. Еще о Ландере. Игни, безумно хотелось его заткнуть. Арсеника старалась не думать о невидимом гробе, но страх, что он может стать видимым и для нее, не проходил. Все закончилось внезапно. Дэв сбросил одеяло, выругался и свалил. Арсеника прислушивалась. В ванной полилась вода. Нужно было сходить туда, к нему, но она закрыла глаза совсем ненадолго, а когда открыла, небо уже начинало светлеть. Было так тихо. Не сразу вспомнилось, где она и почему. Чужие обои, незнакомое постельное белье. Вспыхнуло Дэв. Арсеника ворвалась в кухню и замерла. Воняло горячей канифолью. Дэв паял, согнувшись над столом, голая спина блестела от пота. Он поднял голову. Выглядел еще хуже. Губы обметало налетом, нос воспалился. Дэв кивнул ей и вернулся к делу. А она налила чай себе и ему и смотрела, как он зачищает провода. Надрезает пластик, быстро снимает его ножом, и на столешницу падает красная, желтая, синяя стружка. И когда он поднялся из-за стола, чтобы открыть кран, и начал жадно глотать воду, обдавая себя брызгами, и когда она смотрела на него, с наблюдательной жестокостью подмечая признаки простуды, а потом поняла, что он действительно ее волнует, даже такой, особенно такой, Арсеника решилась. Сполоснула чашку и пошла переодеваться в свою грязную вчерашнюю одежду, чтобы уехать домой. Дэв засобирался тоже. Не сказал, что хочет ее подвести, но Арсеника поняла без слов и молчала до тех пор, пока не пришло время прощаться. «Спасибо. Но давай пока». Дэв не ответил. Он сидел с закрытыми глазами и незажженной сигаретой в зубах. Арсеника приоткрыла дверь машины, но сразу передумала. Из подъезда вышли мать и та, которой здесь быть не могло. Они держались под руки. На асфальте блестел лед. Ветер гнул ветки и порывами бил в лобовое стекло. Арсеника боялась пошевелиться. Только когда они скрылись за домами, прижала ладони к груди. Внутри стало так пусто, что казалось, руки пройдут насквозь. Дэв. Теперь он лежал, опустив голову на руль. Шевельнул плечом, давая понять, что слушает. Как так вышло, что он рядом? Из всех, кто мог бы, именно он. Я найду деньги. Половину города выкосить решила? Просто скажи, да или нет. Его голос прозвучал бесцветно. Как пожелаешь. Вероника Бородина, подружка Ландера. Щелчок зажигалки, струйка дыма в потолок. Есть еще кое-что. Просто мне некого больше просить. Я уже понял. Автомобиль рыкнул двигателем, ксеноновый свет фар упал на запертую дверь подъезда ее бывшего дома. «Оставайся». Этот день был дан ей в награду за все предыдущие. Наконец-то можно было не думать о деньгах. В кармане лежала пластиковая карта Дева. И не думать о времени. Никто не позвонит и не спросит, когда она будет дома и где вообще пропадает. Можно было не думать ни о чем. Учеба, придирки матери, даже чертов Ландер ушли наизнанку памяти. Дев отказался выходить из машины и наверняка там спал. А она ходила по спару с непривычным ощущением взрослой жизни. Брала самое дорогое, неважно, нужно оно или нет. Чуть не забыла про лекарство для Дева. Вспомнила на полпути обратно. Пришлось возвращаться. Было страшно, что Дев разозлится, увидев количество пакетов, но он промолчал. Хмуро побросал все в багажник, откатил пустую тележку ко входу и вернулся за руль. Арсеника пристегнулась и вытянула ноги к теплу. Пролетавший мимо город уже не казался таким замызганным, как когда она смотрела на него из окна маршрутки. Дев в несколько заходов перетаскал покупки в квартиру и рухнул на надувной матрас. Арсеника тоже чувствовала себя вымотанной. Распечатала бутылку виски, смешала его с колой и выпила жадными глотками. На глаза попался брошенный аптечный пакет. Арсеника вытряхнула таблетки на ладонь, набрала в стакан воды и заглянула в комнату. Дев лежал, не шевелясь, но когда она вошла, открыл глаза. Долго и с трудом глотал воду. Все это время Арсеника сидела рядом. После виски ее тянуло поговорить. «Кто заботился о тебе раньше?» «Чего?» «Когда ты болел. Кто тебя лечил?» Дев пошарил вокруг в поисках одеяла. «Ну, мама». «Ты живешь с мамой? Она знает, где ты сейчас?» «Волнуется, наверное». «Нет», — он говорил сиплым шепотом. «Я часто уезжаю по работе, она привыкла». Арсеника положила голову на край подушки и теперь рассматривала его в упор. «А где ты работаешь?» «В команде «Точка огня». Пиротехника. Фейерверки любишь?» «Ива, пион, дождь, римские свечи». «Праздник. Главное, чтобы все грохотало». «Понятно. Красиво врать не запретишь». «Учишься где-нибудь?» «Да, в Шараге там». «Ничего, нормально», — шептал он все менее внятно. «С Ландером все по плану. Сейчас отпустит, и я уеду ненадолго. Надо с корешем пересечься». Арсеника представила, что останется здесь одна. При свете дня страх перед невидимым гробом померк, но атмосфера застоявшегося безумия не рассеивалась. «Можно я с тобой?» «Как хочешь. Через пару часов разбуди, посплю немного». В ожидании Арсеника бросила грязные джинсы в стиральную машину. Заметила на полочке в ванной черно-белый флакон. Байреда, те самые чернила. Было в этом запахе что-то школьное. Посредственность. Нелепый мальчик, тайком от всех ведущий дневник. Она вернулась на кухню и допила виски. Напрасно. Голова уже тяжелая, а еще только середина дня. Пока вспомнила, погуглила точку огня. Несколько ссылок ввели на статьи о пиротехнике. Международный фестиваль. Первые места в Чебоксарах и в Москве. Третий в Каннах. На фото пятеро мужчин лет 40 в комбинезонах защитного цвета возле микроавтобуса с надписью «Разминирование». Что ж, команда с таким названием действительно существовала. Вот только сомнительно, что Дев имеет к ней отношение. Поколебавшись, Арсеника вытащила сигарету из лежавшей на подоконнике пачки. Взяла ее большим и указательным пальцами, как Дев, и затянулась, но с непривычки сразу закружилась голова. Арсеника тихо прокралась в спальню, прижалась спиной к горячей спине Дева, но уснуть так и не успела. Он заставил ее повернуться. «Ты мне должен», — думала она, неподвижно глядя в потолок. «Должен, должен, должен. В одиночку отсюда не выбраться. А значит, ты увезешь меня с собой в свой город и будешь платить, пока я не решу, что хватит. И тогда я тебя брошу. Вот зачем это все. Я так решила. И так будет. И она улыбалась этому серому потолку сквозь злые слезы. В огромном пустом бизнес-центре Лобачевский Плаза, где Арсеника никогда раньше не бывала, они ориентировались одинаково плохо. Долго искали банкомат, и все это время за ними как бы невзначай следовал охранник. Арсеника ловила свое отражение в витринах и понимала, чем вызвано такое внимание. Джинсы и свитшот Дева ей подошли, но на пуховике виднелись потеки. Его как будто вынули из мусорного бака. Дев отдал наличку и сказал, что будет ждать здесь же, в ресторане, часа через 3. Нужно было купить кое-что из одежды, но в местную фэшн-галлери даже заходить было страшно. Под взглядом еще одного охранника она вышла из стеклянных дверей и побрела в Алексеевский пассаж. Испачканный пуховик оставила там же, на подоконнике возле туалетов. Ходила, присматривалась к ценникам, считала и брала только со скидкой. Но даже так новая куртка обошлась слишком дорого. В парфюмерном Арсеника долго стояла, вдыхая с блотера поддельный Джо Малон. Денег на духи не хватало, и она украдкой пшикнула на шею из флакончика. Подожди, скоро все изменится. А пока нужно вернуться в пафосный бизнес-центр и найти Дева. Как только Арсеника оказалась на пороге золотисто-розового зала ресторана караоке, холеный юноша поинтересовался, ожидают ли ее. Она кивнула, осмотрелась и с ужасом поняла, что Дева здесь нет. Здесь вообще никого нет. Однако ей предложили войти и указали путь. За одной из матовых дверей скрывался VIP-зал. Арсеника глубоко вдохнула и забыла выдохнуть. Дев был не один. Рядом с ним рассматривал меню античной красоты мужчина. При виде него недавние мечты о переезде мгновенно показались фальшивкой. Как и Дев, и Самана, и вся ее жизнь. Настоящее было там, где существовал он, но для нее там не просто не было места, не было даже права себе его представлять. Приближаясь к столику, она чувствовала сквозь дешевые духи запах своих немытых волос. Дев не счел нужным поздороваться, и светловолосый полубог тоже едва ее заметил. Сделать заказ ей не дали, расплатились и пошли к машинам. Арсеника с вещами из пассажа, упакованными в рвущиеся пакеты майки, едва за ними успевала. Раньше Дев всегда забирал у нее покупки, а сейчас она бросила их на заднее сиденье сама и осталась ждать, поглядывая через зеркало заднего вида. Они склонились друг к другу, как заговорщики. Красавчик что-то шептал Деву на ухо. Дев, который выглядел рядом с ним обугленной головешкой, смеялся. Наконец обменялись странным рукопожатием, похожим на случайное прикосновение, и разошлись. Дев, как ни в чем не бывало, сел за руль и снова включил на полную громкость свой депресняк. Арсеника убавила звук. «Приятель твой?» «Партнер по бизнесу». Он опустил стекло и скормил паркомату парковочную карту. Ехал непривычно аккуратно, встал в правый ряд и тащился за вонючей маршруткой, не обгоняя. Дворники плавно смахивали снег, день был пасмурным, огромные снежные хлопья делали все вокруг едва уловимо сказочным. «Не ревнуй. Сейчас со мной ты», — сказал он просто. Арсеника повторяла себе это, когда они заходили в подъезд и поднимались по темной пожарной лестнице. Хорошо, что всего на третий. Дев послушно тащил пакеты с ее вещами и еще один, с чем-то прямоугольным, вроде книги, внутри. Там, на лестнице, глядя ему в спину, она поняла: вот такие, странно одетые, лишние, сами по себе люди, они друг другу подходят. Хотела сказать об этом Деву, но вместо слов обняла его за шею, стянула с его головы дурацкую шапочку и целовала, пока он стоял со всеми этими пакетами и ничего не мог сделать. Уже дома, замирая от ставшего привычным ощущения грязи, Арсеника разглядела в себе еще одно – желание быть испачканной. Вещи полетели на пол. Все, кроме той странной книги. «Я сейчас, погоди, только в душ сгоняю, ладно?» «Я с тобой», — шепнула Арсеника в его ключицу и, пока он включал воду, заглянула на кухню. Сверток лежал возле раковины. То, что она приняла за книгу, оказалась всего лишь куском желтоватого пластилина. Конец второго эпизода. Читала Саша Степанова.